Глава 12. Елена с утра, как обычно, хлопотала на кухне. Уже с порога стало ясно, что меня опять куда-то отправят. Так и случилось. Стоило только вдохнуть для приветствия, как из кухни донес ее голос, уверенный, хозяйственный и не допускающий возражений. «Сходи в магазин», — просто сказала она и тут же принялась причислять покупки, будто командовала операцией снабжения. Я еще стоял в коридоре, решая, в какой последовательности одеваться. «Хлеб возьми нормальный, не нарезной, а кирпич, вон тот, что в ящике под прилавком», — продолжала она, помешивая что-то в алюминиевом тазу. «И сметану не забудь, молоко тоже, только не порошковое, а в бутылке. Соленые огурцы, если привезли. Селедку не бери, она вся гнилая. Понял?» Я молча кивнул, зная, что она этого не увидит. «Леонид, ты понял или опять будешь стоять у полок, как растяпа?» Теперь она вышла из кухни и села у окна, вытирая руки о фартук. «Я же не для красоты прошу. Там и так глаз да глаз нужен. Еще ты будешь ходить кругами, как лунатик». Я тихо вздохнул. В ее голосе не было злости, только усталость от будней, которые никуда не денутся, даже если случайно свалишься в другое время. Собирался медленно. Шарф не укладывался как надо, пуговицы на пальто словно переставили, перчатка свалилась под тумбочку. Все раздражало, особенно необходимость тащиться в их универсам, знакомый до боли. Я помнил эти прилавки, продавщиц с грубым лаком на ногтях, стены с облупленной краской и запах дешевого мыла. Помнил, но из детства. Теперь я должен был войти туда взрослым, чужим и разыгрывать мальчика, каким давно перестал быть. На лестнице пахло пылью, капустой и чем-то пряным, кто-то варил рассольник. Сквозь пролеты тянуло холодом, хотя на улице уже чувствовалась весна. Под ногами скрипели доски, недовольно встречая мое возвращение. Двор застыл, как старая фотография. Земля влажная от прошлогодних листьев, дорожки в темных разводах после дождя. Лужи тихо дышали, где-то звякнула закрывающаяся калитка. Мир двигался медленно, будто во сне. На улице впервые за день ощутил свободу дыхания, свежий влажный воздух с привкусом гари и чего-то неопределенного, похожего на надежду. Казалось, если прижаться лбом к кирпичной стене, можно услышать, как живет эта улица, не по правилам, а по дыханию. Мимо прошла женщина с до предела натянутой авоськой, из которой торчала банка с маринованными помидорами. За ней, прихрамывая, шел мальчик в шапке с завязками, аккуратно держа хлеб, коричневый кирпичик в бумаге. Смотря им вслед, я думал, неужели все это правда было? Эти улицы, эти люди, эта неспешная жизнь, где даже ссоры звучали на полтона тише. Шел будто по знакомой тропе, ноги сами несли к магазину, ничего не забывая. Двор за двором, пролет за пролетом, и вот он, тот самый универсам с колоннами, облезлыми буквами и запахом промокших шинелей. Очередей не было, Москва готовилась к Олимпиаде, все работало не быстро, но по-человечески. Двери распахнулись, скрипнув на прощание. В нос ударил знакомый дух, смесь капустного рассола, стирального порошка и неуловимого мясного запаха. У кассы по привычке переругивались две бабушки, не всерьез, без ярости. За прилавком стояла продавщица с короткой стрижкой и жестким взглядом. Позади – весы, готовые взвесить любой твой поступок. Я медленно пошел вдоль полок. Все было на месте. Маргарин в желтой бумаге, консервы пирамидкой, сахар в серых пакетах, банки со свеклой в сиропе и, конечно, хлеб. Теплый кирпич, словно только из печи. Взял один, потом второй, про запас. Продавщица смотрела неодобрительно и невраждебно, просто запоминала, как охранник. Молоко в железных клетках подрагивало от сквозняка. Выбрал две бутылки с плотной фольгой. Сметана действительно была скрыта, для своих. Сказал, как велела Елена. Продавщица молча подала банку с запотевшим стеклом. Соленых огурцов не оказалось. Селедка лежала, тусклая и мокрая, словно никому не нужная. Отвернулся. Было унизительно выбирать из плохого худшее. Люди в зале двигались молча, как тени. Кто-то спросил: «Манка есть?» И, не дожидаясь ответа, шел дальше. Это была не покупка, а ритуал, чтобы не сойти с ума от однообразия быта. Двигался вдоль стеллажей, как призрак. Все здесь было слишком реальным. Так пахло и скрипело только настоящее, а не музей или реконструкция. Лампы под потолком мерцали желтым светом, чуть подрагивая. Я задумался, а может, именно это моя жизнь? Не наказание, а второй шанс. Если так, как себя вести? Как мальчишке, забывшему, что вырос, или как взрослому, притворяющемуся юным? У выхода случайно выхватил взглядом знакомый профиль. Тонкий, острый, чуть надменный. Алена стояла у прилавка, сосредоточенно глядя куда-то. В ее нервозных движениях чувствовалось напряжение, короткий взгляд, дрожь пальцев. Захотелось понять, что особенного она увидела среди банальных товаров. Подойдя ближе, наблюдал осторожно, скрывая интерес за банками и крупами. Девушка двигалась следом за кем-то невидимым. Взгляд ее остановился на сумке, свисающей с плеча полной женщины в длинном плаще, спокойно выбирающей крупу и ничего не замечающей вокруг. Алена приблизилась вплотную. Движения ее были точными, отточенными с едва заметной хищной настороженностью, и я невольно ощутил холодок под ложечкой. Знакомая ирония, которую прежде встречал в институте, сменилась теперь чем-то мрачным, опасным и незнакомым. Через миг стало очевидно. Тонкая рука девушки, уверенно и привычно проникнув в приоткрытую сумку незнакомки, спокойно вытащила кошелек. Он был потрепанным, нелепо набитым бумагами, вероятно, купюрами и чеками. От увиденного я застыл в оцепенении, грудь сжала тревога. Мысли заметались беспорядочно, будто пытаясь найти оправдание, хотя оправдывать было нечего. Кража произошла на моих глазах в обыкновенном советском магазине среди обычных людей. Все случилось быстро и точно, словно репетировалось множество раз. Алена незаметно спрятала добычу в карман старого плаща и направилась к выходу, равнодушно избегая встречных покупателей. Женщина с сумкой даже не обернулась, продолжая неторопливо выбирать товар. Остальные тоже ничего не заметили. Торговый зал продолжал гудеть и жить своей привычной жизнью. Я стоял в растерянности, не зная, что делать. Понимал необходимость действия, но тело словно замерло. Никогда прежде не видел подобного настолько близко, и это казалось нереальным. Тем временем Алена уже вышла из магазина, и ее силуэт растворился за грязным стеклом двери. Я остался стоять, отчетливо осознав, что ничего не предпринял, не остановил ее, не закричал. Стыд и смущение от собственного бездействия сжали сердце тем сильнее, что эта девушка с внешностью роковой красавицы оказалась способной на преступление, которое никак не укладывалось в моем представлении о ней. Вокруг все оставалось прежним. Покупатели выбирали товары, продавщицы выкрикивали цены. Только я застыл на месте, став невольным свидетелем сцены, достойной детектива. Невероятность увиденного сменялась острым осознанием. Алена – воровка. Девушка, всегда казавшаяся просто яркой и дерзкой, теперь открыла другую, темную сторону, зная ее тайну, притворяться не мог. Но что с этим делать? И нужно ли вообще что-то делать? Вопросы метались в голове без ответов, нарастало ощущение странной ответственности, словно я своим бездействием стал соучастником. Внутри росла пустота, а шум магазина превратился в монотонный фон, и в сознании отчетливо застыла мысль – мир уже изменился. Простая сцена у прилавка обернулась тревожной тайной, вплетенной в мою жизнь и не дававшей покоя. Продолжал смотреть на дверь, за которой исчезла Алена, чувствуя, как между нами теперь возникла невидимая, неудобная связь, требующая ответа. Механически выкладывал покупки на кассу, почти не ощущал холода бутылок с молоком и шершавой корки хлеба. Мой взгляд приклеился к двери, за которой недавно пропала девушка, стремительная, пугающе решительная. Кассирша что-то говорила, пересчитывая сдачу, но я едва ее слышал. Быстро спрятав деньги в карман, схватил сумку и поспешил к выходу, ощущая дрожь в ногах от внутреннего напряжения. На улице ударил холодный осенний ветер, закружив в воздухе листья и пыль. Я замер, пытаясь в толпе различить знакомую фигуру, боясь упустить ее навсегда. Сердце билось до боли, улица казалась серой и мокрой после дождя, люди шли нервно, предчувствуя непогоду. Мой взгляд метался, и вдруг впереди, у самого поворота, мелькнул знакомый плащ. Задыхаясь, я рванулся следом. Толпа не давала пройти, приходилось протискиваться, бормоча короткие извинения. Сумка с покупками мешала, больно ударяя по колену, но бросить ее не хватало духу. Нелепо было расставаться с продуктами в такой момент. Минул несколько дворов, старые киоски, продавщиц, прикрывающих лотки пленкой, старика с дворнягой. Фигура Алены мелькала впереди, быстро удаляясь и теряясь в толпе. Каждый шаг давался тяжело, дыхание сбилось, выступил холодный пот, но я шел дальше, подчиняясь решимости выяснить все до конца. Нельзя было оставить это так, забыть и сделать вид, будто ничего не случилось. Совесть и любопытство переплелись, требуя немедленного ответа. Расстояние постепенно сокращалось, уже можно было различить детали ее одежды. Потертый плащ с поднятым воротником, тонкие ноги, быстро переставляющие по мокрому асфальту туфли на небольших каблуках. Девушка не оглядывалась, уверенная, что ее не преследуют, хотя напряженные плечи и слегка согнутая спина выдавали тревогу и опасения. Собрав последние силы, глубоко вдохнул и крикнул, стараясь, чтобы голос прозвучал уверенно, но без дрожи. «Алена!» Имя прорезало монотонный шум улицы, заставив прохожих удивленно оглянуться. Она остановилась резко, словно наткнувшись на невидимую преграду, и нехотя повернулась ко мне. Лицо девушки исказилось от удивления, испуга и раздражения, будто мой голос рассек ее тщательно выстроенную защиту. Взгляд Алены был колючий и настороженный, слегка растерянный. Явно не ожидала встретить меня здесь и сейчас. Теперь, оказавшись с ней лицом к лицу, ощутил, как тревога, гнавшая по улицам, сменилась тяжелой неловкостью. Что говорить дальше? Как начать разговор, не свалившись в обвинение или оправдание, не напугав ее окончательно и не оттолкнув? Эти вопросы давили, пока она смотрела напряженно и выжидающе. Мы стояли на тротуаре, не замечая прохожих, и в этой неподвижности чувствовалась вся болезненность произошедшего. Сцена в магазине не отпускала, пульсировала в голове. Но, глядя на Алену, я понял, как мало ее знал. Передо мной была та, кого считал дерзкой, независимой, но никак не преступницей. Между нами повисла тяжелая, острая тишина. Мир вокруг будто замер, оставив нас одних с тайной, вопросами и непонятными ответами. Пауза была почти осязаемой, и Алена смотрела, словно ожидая боли, готовая принять ее заранее. «Я все видел», – медленно сказал, чувствуя ком в горле. «Видел, как ты взяла кошелек у той женщины. Не отрицай, все очевидно». Она не дрогнула, лишь слегка усмехнулась, но в ее глазах промелькнула тоска, заставившая меня вздрогнуть. «Раз видел, можешь не тянуть», – сказала она ровно, вызывающе. «Веди меня в милицию, сдавай, я заслужила. Не стану оправдываться, если ты смотришь так, будто я лично тебя обокрала». Алена приподняла подбородок, словно выставляя уязвимое место, и эта ее странная смелость усилила мою растерянность. «Это все, что ты можешь сказать?» Спросил с оттенком разочарования, не скрывая горечи. «Я думал, ты попытаешься объяснить, хоть что-то скажешь, а не будешь стоять, словно тебе все равно». Она вздохнула и опустила голову. В лице ее проступила усталость, скрытая за бравадой и презрением к последствиям. «А что ты хочешь услышать, Леонид?» Тихо произнесла она, избегая взгляда. «Что я сиротка несчастная, денег нет, отчим уголовник избивает и заставляет приносить копейки домой?» «Да, это правда. Но тебе-то какая разница? Ты ведь уже решил, что я преступница и подлая воровка». Эти слова больно резанули, заставив отступить на шаг. Смущение, злость, жалость и непонимание смешались в душе в одно тяжелое чувство. «Мне не все равно», – тихо проговорил, борясь с собой. «Я еще ничего не решил. Да, мне неприятно видеть это. Я разочарован, но не могу просто сдать тебя милиции. Это ничего не изменит, станет только хуже». Алена подняла глаза, впервые за это время увидев во мне не гнев и обвинение, а что-то человеческое и мягкое. Мы молча смотрели друг на друга, пытаясь понять, что делать дальше. «И что ты предлагаешь?» – спросила она осторожно, словно боясь разрушить внезапно возникшую связь. «Если не сдавать, то что? Разойтись и забыть?» «Нет, забыть не получится», – покачал головой, ощущая внутри что-то важное и настоящее, рвущееся наружу. «Предлагаю просто поговорить. Без милиции, без свидетелей и обвинений. Сядем где-нибудь в парке и поговорим откровенно. Мне важно понять, что с тобой происходит и почему ты дошла до такого». На ее лице появилось недоверие, даже опаска, словно помощь без условий казалась подозрительной. Несколько секунд она молчала, взвешивая что-то про себя, но затем взгляд смягчился, промелькнула надежда, смешанная с осторожностью. «Ладно, давай поговорим», — сказала она мягче, уже без враждебности. «Хотя я не уверена, что это что-то изменит, что ты поймешь или что я сама смогу объяснить. Но я согласна хотя бы попытаться, раз тебе это действительно важно». Ее слова принесли странное облегчение, будто тяжесть, давившая все это время, немного отступила, позволяя свободнее вдохнуть и почувствовать слабую надежду на то, что наш разговор действительно может что-то изменить. «Пойдем», — сказал я, указывая на ближайший сквер, где среди деревьев показалась пустая скамейка, будто специально ждущая нас. «Поговорим спокойно и честно. Это будет правильнее, чем притворяться, будто ничего не произошло, или идти в милицию и ломать тебе жизнь». Алена молча кивнула, смотря с тревогой и легкой надеждой, словно сама хотела поверить, что этот разговор поможет ей выбраться из тупика. Шли мы медленно, погружаясь в молчание, вязкое и холодное. Я незаметно смотрел на Алену, замечая, как она сжимает кулаки и избегает моего взгляда, будто боялась разорвать последнюю ниточку, связывающую нас. Мысли путались, не позволяя найти нужные слова. Перед глазами по-прежнему стояла ее рука, вынимающая чужой кошелек, а теперь этот образ болезненно смешивался с ее измученным лицом, усиливая мое смятение. Парк встретил нас осенней пустотой и унынием. Мокрые деревья склонялись над блестящими от дождя аллеями, безлюдными и бесконечными. Мы выбрали лавку под старым каштаном, укрытую густой завесой пожелтевших листьев, и сели рядом, сохраняя осторожную дистанцию. Несколько минут царила тишина, нарушаемая только нервным дыханием девушки. Наконец, собравшись с духом, я спросил прямо. «Алена, зачем тебе это? Почему ты пошла на такой шаг? Ты же не глупая, не безрассудная. Что тебя подтолкнуло?» Она вздрогнула и опустила голову, нервно теребя пальцами край плаща. Молчание затянулось мучительно долго. «Ты правда хочешь это услышать?» – спросила она, избегая взгляда. «Поверь, тебе это не понравится. Узнав правду, ты будешь смотреть на меня еще хуже. Расскажи». Мягко, но настойчиво ответил я. «Сейчас не время думать о том, как это выглядит со стороны. Я просто хочу понять». Алена глубоко вздохнула и тихо, с дрожью в голосе, заговорила. «Когда мама умерла, жизнь рухнула. Через месяц вернулся отчим из тюрьмы и стало невыносимо. Он пьет, требует денег, угрожает и избивает. Каждый день заставляет приносить деньги домой. Если не принесу, выгонит на улицу. Квартира его, идти мне некуда. Нет родных, нет друзей, чтобы хоть ненадолго приютили». Она помолчала, стараясь справиться с болезненными воспоминаниями. «В какой-то момент поняла, либо воровать, либо оказаться на улице. Нормальной работы нет, институт занимает все время. Я просто боюсь однажды остаться ни с чем. Не геройствую, не играю в преступницу, просто выхода не вижу». Она замолчала, и тишина стала еще тяжелее. Я почувствовал злость, переплетенную с жалостью и бессилием. «Почему раньше никому не рассказала?» — спросил я, стараясь не показать слабость. «Должен быть выход, кто-то должен помочь». «Кому рассказать?» Голос ее прозвучал едва слышно. «Кто станет слушать и поверит мне? Ты? Сейчас слушаешь, но завтра уйдешь, а я снова останусь одна». Она подняла взгляд, полный усталости и отчаяния. «Я не могу отвернуться и сделать вид, что ничего не случилось». Ответил я твердо, хотя и не знал еще, как помочь. «И осуждать тебя не собираюсь, потому что не представляю, как тебе тяжело. Но вместе мы найдем выход». Она слегка покачала головой, но в глазах мелькнула осторожная надежда, будто ей отчаянно хотелось поверить моим словам. «Думаешь, ты сможешь помочь?» — спросила тихо, почти умоляюще. «Я не знаю, возможно ли это. Может, я уже зашла слишком далеко. Куда мне идти? Кому обратиться? Кто поможет такой, как я?» «Пока не знаю как, но я тебя не брошу», — произнес я решительно, ощущая одновременно слабость и силу. «Главное, ты теперь не одна. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь». Она снова отвела глаза, медленно кивнув и расслабив плечи, будто наконец разрешила себе немного поверить в лучшее. Я же сидел рядом, чувствуя, как беспомощность меняется решимостью. Теперь уйти и оставить ее одну я уже не мог. Нужно было действовать, искать выход, помочь Алене выбраться из ловушки, в которую она попала. Я твердо решил, что сделаю это любой ценой. Мы сидели рядом, на мокрой лавочке, погруженные в тяжелую мучительную тишину, словно за прозрачной стеной. Осторожно взглянув на Алену, заметил, как дрожат ее пальцы. Не только от осенней сырости. Понимал, что надо двигаться дальше, осторожно касаясь болезненных тем, словно хирург, вскрывающий глубокую рану. «Алена, как именно отчим заставляет тебя это делать?» — спросил я, мягко, избегая резкости. «Он прямо говорит тебе воровать или как-то иначе давит?» Она глубоко вздохнула, на секунду закрыла глаза, будто собираясь силы, затем медленно повернулась ко мне и заговорила почти шепотом. «Сначала он просто требовал деньги каждый вечер, не уточняя, где их взять. Знал, что у меня ничего нет. Пыталась найти подработку, но денег все равно не хватало, а он становился все агрессивнее. Однажды вечером, когда я пришла без денег, он внезапно ударил меня, сказал, что я жалкая и бесполезная, и велел идти и воровать, раз не могу заработать честно. Назвал это единственным выходом для такой, как я». Ее голос сорвался, она замолчала, опустив голову и пытаясь держать боль воспоминаний. Я ощутил глухую ярость на человека, способного так поступить с падчерицей. «Он часто тебя бил?» — спросил я, сжимая от злости и сострадания кулаки. «Ты пыталась сопротивляться, обратиться к кому-то за помощью?» Алена усмехнулась горько и устало. «Бил. С каждым разом чаще и жестче. Я сопротивлялась, угрожала милиции, а он только смеялся и говорил, что никому я не нужна. Угрожал отправить в детдом, хоть я и взрослая, а я почему-то верила его словам. Да и кто станет защищать меня от собственного отчима? Все считают это семейными разборками, никто всерьез не воспринимает». Она замолчала, каждое слово давалось ей с трудом, словно причиняло физическую боль. Я хотел поддержать ее, но боялся нечаянно задеть еще сильнее. «Ты пробовал от него сбежать?» – спросил осторожно. Наверняка были попытки уйти хоть на время. Она обреченно кивнула. «Пыталась, конечно. Бежала к подругам, знакомым, но никому я надолго не нужна. Через пару дней всегда приходилось возвращаться к нему под издевательские взгляды и ухмылки. Он знал, что я вернусь, знал, что идти мне некуда, и каждый раз встречал словно победитель, доказывая, что он прав, а я беспомощная и жалкая». Алена замолчала, ее плечи задрожали, она боролась со слезами, но глаза уже были полны влаги. Мое сердце сжалось от жалости и беспомощности. Осторожно коснулся ее плеча, пытаясь дать хоть немного поддержки. «Послушай», – начал я мягко, голос дрожал от сострадания. «Пока не знаю как, но мы найдем решение. Я не позволю этому продолжаться дальше. Главное сейчас – не вини себя, в этом нет твоей вины. Ты не одна, слышишь?» Она едва заметно кивнула, борясь со слезами. Голос прозвучал надломленно, с робкой надеждой. «Ты правда думаешь, что можешь помочь? Мне кажется, что я зашла слишком далеко, и дороги назад нет». «Уверен», – твердо ответил я, чувствуя, как эти слова придают уверенность и мне самому. «Ты теперь не одна. Вместе найдем выход. Поверь мне». Она подняла глаза, полные страха и благодарности, и я понял, теперь ее проблема стала нашей общей задачей. Я решил, что сделаю все, чтобы вырвать ее из кошмара. «Ты не представляешь, Леонид, каково это – жить в постоянном страхе?» Тихо и болезненно заговорила она снова. «Он следит за каждым моим шагом, проверяет, где была, с кем разговаривала, сколько принесла денег. Каждый вечер ждет меня у двери, пьяный и озлобленный. Боюсь, что однажды он не ограничится побоями и убьет меня. Но хуже всего, я совсем одна, некому довериться и попросить помощи». Слова звучали тихо, почти без надежды. Во мне вспыхнула яростная решимость помочь ей. Когда мы поднялись с лавочки и направились к ее дому, почувствовал тяжесть предстоящего разговора. Каждый шаг приближал нас к той двери, за которой был человек, ставший причиной ее бед. Подойдя к дому, решительно шагнул вместе с ней внутрь, чувствуя нарастающее напряжение. Лестница казалась бесконечной и темной, будто мы шли навстречу чему-то неизбежному и страшному. У дверей ее квартиры остановился, понимая, что должен перейти эту черту вместе с ней. Она молча смотрела на меня, кивнула, и я сделал глубокий вдох. Шагнув следом в темную прихожую, в чужой и враждебный мир, где сейчас решалась судьба человека, неожиданно ставшего мне близким.